Теперь Ковальский мертв, и Рудин не питал никаких иллюзий относительно того, каким был его конец. И сейчас он пытался вспомнить, что мог сказать Ковальский. Встреча в Вене, название пансиона. Три руководителя ОАС, собравшиеся вместе. Скорее всего, для СДК это не новость. Но откуда он узнал о шакале? Он не подслушивал под дверью, это несомненно. Он мог сказать о высоком блондине, иностранце, приехавшем позже. Это ничего не значило. Иностранец мог оказаться торговцем оружия или финансистом. Фамилии не упоминалось. Но Вальми прямо назвал шакала его кодовым именем. Как? Откуда его узнал Ковальский? И тут Рудин вспомнил сцену прощания. Он стоит в дверях с англичанином. Виктор в нескольких футах от него рассержен тем, что англичанин обнаружил его присутствие в нише. Профессионал, перехитренный другим профессионалом, ожидающий схватки, надеющийся на нее. И что сказал он, Рудин? «До свидания, месье Шакал. Ну, конечно, черт побери». Вновь и вновь, думая об этом, Рудин понял, что Ковальский не знал истинной фамилии наемного убийцы. Она известна только троим — ему, Монклеру и Кассону. Но Вальми все равно прав. Если признание Ковальский в руках СДК рассчитывать на успех задуманного не приходится. Они знают о встрече. В пансионе, возможно, уже поговорились с портье. Им известны приметы англичанина, его кодовое имя. Они, конечно, догадались о том, что понял Ковальский. Этот блондин — наемный убийца. Охрана де Голля станет еще бдительнее. Президент откажется от публичных выступлений. Не будет покидать дворца до поимки убийцы. Все кончено. План провалился. Он должен отозвать шакала, настоять, чтобы тот вернул деньги, за исключением расходов и вознаграждения за потраченное время и хлопоты. И тянуть с этим нельзя. Шакала надо предупредить о прекращении операции. Как командир, Родин не мог посылать солдата в бой, заведомо зная, что поражение неизбежно. Он позвал легионера, который теперь, после исчезновения Ковальски, каждый день получал на почте корреспонденцию, если возникала такая необходимость, звонил по телефону и дал ему точные инструкции. В 9 часов легионер пришел на почту и попросил соединить его с лондонским номером. Лондон дали через 20 минут. Телефонистка пригласила легионера в кабинку. Тот взял трубку. Гудок, пауза, гудок. Большего он не услышал. А в то же утро шакал поднялся рано. Содержимое 3 больших чемоданов он перепроверил еще вечером, перед тем, как лечь спать. Саквояж осталось положить лишь умывальные и бритвенные принадлежности. Как обычно, он выпил 2 чашки кофе, умылся, принял душ, побрился. Собрал саквояж, закрыл его и отнес к 3 чемоданам, стоящим у двери. Приготовил себе завтрак, 2 яйца вкрутую, апельсиновый сок, еще 1 чашечка кофе. Остатки молока вылил в раковину, разбил над ней 2 оставшихся яйца. Допил апельсиновый сок из банки, бросил ее в мусорное ведро. Отправил туда же горбушку хлеба. Скорлупу от яиц, кофейную гущу, опорожнил ведро в мусоропровод. Он любил чистоту и порядок. Затем надел тонкую шелковую водолазку, серый костюм с документами на имя Даггена и 1000 фунтов с наличными во внутреннем кармане пиджака, темно-серые носки, изящные черные туфли, неизменные черные очки. А в 9:15 он подхватил чемодан и саквояж, закрыл за собой дверь и спустился вниз. Прошел по Адам Мьюз до Саут-Одли-Стрит, на углу поймал такси.